Когда зверюшки, насытившись, отвалились от тела, Сварог, наконец, как следует разглядел этих тварей размером с кошку, с крысиными мордами, на коротких ножках, число которых не поддавалось пересчету из-за закрывающего их меха, но число их значительно превосходило традиционные 4, с раздувшимися после сытного обеда боками и отвисшим брюхом. Сварог увидел, что тело каскадовца, подвергшееся нападению и осквернению, малость осело, вроде бы стало покороче, словно сдулось, и поспешно отвел взгляд. Мысленно пробежался по их боевому арсеналу: шаур, кинжал каскадовский, 2 метательных ножа, плюс возможности лара, плюс какие-то фокусы-щепки, вроде той хреновины, похожей на планетарную модель атома, которая налупила врага на канатной дороге. Странно, ведь хреновина явно колдовского происхождения, а он, Сварог, не унюхал в девчонке никаких магических способностей. Не о том ты думаешь. Что еще? А больше ничего. Биться придется практически голыми руками. Однако серые тварюги не спешили отыскивать новую жертву. Насытившись, зверьки сбились в кучу и повернули морды в ту сторону, откуда недавно выскользнули, похоже, ждали хозяина. И хозяин не заставил себя ждать. Сперва послышались медлительные шаркающие шаги да глухое деревянное постукивание. Потом раздался сдавленный кашель, приглушенный туманом. В той стороне, откуда пришли звери, нарисовался расплывчатый силуэт. По мере приближения силуэт обретал плавность, объем, четкие границы, а потом раз — из тумана вышел дед. Обыкновенный такой дедуся вышел, тяжело ударяя оземь сучковатой клюкой при каждом шаге, в сером армяке, дырявых шароварах и поношенных сапогах. Более всего он был похож на какого-нибудь древнего старовера из глухой деревни. Или вот, скажем, граф Лев Николаевич, доживи он годочек вот до 120, наверное, выглядел бы так же, согбенный, с высохшей морщинистой кожей, обтягивающей скулы и покрытой старческими веснушками, но при густой до пояса совершенно седой бороде, с кустистыми бровями, нависающими над слезящимися глазками, с повязанной ремешком гривой белых, как лунь, волос, лохматыми космами, обрамляющих обширную плешь. Плешь была похожа на танзуру. Сварог посмотрел на щепку. «Кто это?» Та недоуменно пожала плечами. Старец же неторопливо приблизился, крайне неодобрительно оглядел Сварога и щепку. Непонятно было, как он вообще-то видит. Клокастые брови длиной с фалангу пальца, должно быть, совершенно закрывали ему обзор. Он пошамкал беззубым ртом и вдруг сказал зычным баритоном, совершенно не вяжущимся с его обликом: «Шумелись тот, сочки, дядь, чё надо? Чего приперлись?» Что интересно, вокруг самого старичка туман словно натыкался на невидимую преграду. Клубился, шел водоворотчиками, выпускал вялые сизые языки, но приблизиться к деду вплотную не мог. Сохранял дистанцию примерно в метр. Так что дедуля шаркал по голой скале, а туман образовывал вокруг его ног почти правильную окружность чистого воздуха, которая перемещалась вместе с ним. Зверюшки крутились позади, как баллонки, разве что хвостиками не виляли. — А вы, дедушка! — оторопела начала щепка, но дедушка вдруг шарахнула землю сбитым концом посоха и рявкнула на Сварога, чуть не брызжа слюной. — Ты меня еще псканерой, псканерой! Живьем ведь в скалу закопаю! Я тебе...» И Сварог, который на самом деле по привычке попытался прощупать старого хрыча на предмет магии, вдруг получил такой силой ментальный удар, что едва устоял на ногах. Но так ничего магическим зрением и не разглядел. Не успел. «То-то!» — проворчал ветеран более миролюбиво. «А то и шмаду взяли! Эй, орел, курить есть?» «Курить?» — Сварог помотал головой. В голове после удара прям-таки бесновались колокола. «Ах, курить!» Точно в полусне он достал из воздуха незажженную сигарету, протянул дедуле. Дедуля узловатыми пальцами сигарету взял, оглядел со всех сторон, брезгливо понюхал, сунул между пергаментный губ, и сигарета зажглась. Сама собой. Сварог озадаченно склонил голову на бок, а древлянин затянулся. Выпустил из ноздрей две струи дыма, прислушался к ощущениям в организме и, кряхтя, сел. Сел на чурбанчик, стоящий прямиком за его спиной.